Ему и в голову не приходило, что этот лакей в седом парике, обиженный им в слободе покровской курляндец Берг. А сани все неслись и неслись по снежной дороге. Вот они вынырнули на так называемую большую перспективу. Вот миновали Анечковую слободу с примыкавшей к ней огромной рощей. Вот пролетели мимо Казанской церкви и очутились у ворот Адмиралтейской крепости. Здесь возница разом осадил лошадей. Сани остановились. Сидевшие в них выпрыгнули и вынули связанного по рукам и ногам Шубина. Два караульных солдата по данному знаку широко открыли ворота, которые вели в крепостной двор, где по самой середине горел одинокий фонарь. Неведомые враги Алексея Яковлевича пронесли своего пленника через двор мимо фонаря по направлению к небольшой площади, отделенной забором, и, пройдя через узкое маленькое отверстие, опустили его на землю рядом с глубокой темной четырехугольной ямой, имевшей вид могилы. Вслед за тем они, по приказанию шедшего впереди, сняли с арестанта веревки. Шубин, не подозревавший, какая участь грозит ему, с удовольствием расправил затекшие члены, вытянул руки. Но тут чей-то неожиданный толчок заставил его пошатнуться, оступиться, и черная бездна поглотила несчастного. Каменный мешок принял свою жертву. Страшная черная узкая четырехугольная яма давила заключенного со всех сторон. Бедный узник не мог пошевелиться, не мог двинуться с места. Черные стены, выложенные камнями, почти вплотную приходились к его плечам. Это был тесный гроб, в котором, к тому же заживо погребенный, должен был находиться стоя. Алексей Яковлевич сразу понял весь ужас своего положения. Понял и содрогнулся. Он знал, что заключение в каменный мешок была страшнейшая из пыток, ужаснейшая из казней. Только самых страшных преступников и пытали таким способом. Несчастные лишь в редких случаях выносили свое мучительное заключение. Многие задыхались, многие сходили с ума, не преодолев томительной пытки. Это была смерть, на смерть медленная, мучительная. Алексей Яковлевич приготовился к ней. Он не кричал, не звал на помощь. Он знал, как бесполезно будет это все. Его не спасут, не вынут отсюда. Черный каменный гроб должен заключить его, полную светлых надежд, молодую жизнь. А эта жизнь была до сих пор так прекрасна, прекрасна с той поры, как он встретил цесаревну. О, как он помнит этот день! Сама смерть, кажется, не заставит его забыть эту благословенную встречу. В темных воронежских лесах, неподалеку от границы родной вотчины его матери, встретил он Елизавету. Она выезжала на соколиную охоту с небольшой свитою, неизменно мужском охотничьем кафтане, прекрасная и смелая, как всегда. Шубин и прежде много слышал о ней, много говорил про нее со своим приятелем Долинским, но видеть ее не доводилось. И в дни его пребывания в Петербурге цесаревна находилась то в Москве, то в селе Покровском. Но он думал о ней много, часто мечтая о пленительном образе настоящей русской царь-девицы. И вот в осеннее свежее утро, когда деревья оделись в багряно-золотистый наряд, стройное дивное видение предстало перед ним. С белым кречетом на плече предстала дочь великого Петра. И с первого же взгляда, с первого взмаха бровей, царственного и смелого, Шубин был очарован красотой цесаревны.